Глава 38. Злата. Феликс снова загнал меня в угол. Даже красота платья не впечатляет, потому что выбора мне не оставили. Переодеваюсь без особого энтузиазма. Благо, косметика у меня с собой, так что даже легкий макияж, подходящий к наряду, сделать успеваю до того, как раздается настойчивый стук. Молчу. Даже не думаю отвечать, уверенная, что Багров все равно ввалится и потребует свое. А так, может, даже не потащит никуда, а прямо здесь. Горечь разливается в груди, смывая всю эйфорию от выступления. «Злата, ты готова?» – раздается вместо второго стука. Я удивлена. Неужели не станет врываться и действовать напролом? Впрочем, это мало что меняет. Едва открываю дверь, как наталкиваюсь на взгляд мужчины. Цепкий, сканирующий. «У тебя все в порядке?» Мне так и хочется сказать, что будет, если он меня оставит в покое. Но я молчу. Не хочу усугублять ситуацию. «Да», — сухо отвечаю. «Идем. Концерт уже закончился. Теперь свободная программа». Мне совершенно не интересно это, но мнение моего никто не спрашивает. Как я и думаю, оставшееся мероприятие все равно, что большой деловой ужин. Гости постоянно о чем-то беседуют, с кем-то знакомятся, обсуждают какие-то проекты и контракты. Это откровенно скучно, и я не понимаю, зачем Феликсу надо было тащить меня сюда. Сам он не особенно общителен, но даже к нему подходят несколько человек, а я в это время старательно улыбаюсь и делаю вид, что хоть что-то понимаю. «Шампанского?» – предлагает Багров, когда мы в очередной раз побеседовали с каким-то чиновником. «Пожалуй». Соглашаюсь, просто чтобы немного расслабиться. Оставшись одна, отхожу к окну, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Злата?» – голос брата звучит очень неожиданно. Резко оборачиваюсь и вижу Лёшу, который довольно улыбается. «Ты здесь?» – удивляюсь. «Да вот, пришел посмотреть на твое выступление. Ты была просто потрясающей». «Правда?» – ошарашенно спрашиваю. «Ты действительно пришел только на концерт или...» «У меня нет здесь дел, да и приглашения не было. Но ты вроде говорила, что для тебя это важно», – смущенно говорит брат. «Знаю, я иногда перегибаю палку и бываю слишком резким». И именно в этот момент Багров возвращается. «Добрый вечер, Алексей», – произносит он и вальяжно приобнимает меня. «Держи, твое шампанское, золотце». На автомате беру бокал, а у самой внутри все обмирает. Брат замолкает, переводит мрачный взгляд на Феликса, затем снова на меня. «Что ты делаешь рядом с моей сестрой?» «Я-то?» – потешается Багров. «Мы с ней иногда... встречаемся. Да, пожалуй, это слово». Чувствую, что он специально провоцирует Лешу. Пытаюсь выбраться из схватки мужчины, но тот не позволяет. «Ах ты, мразь!» – повышает голос Алексей. «Решил мою сестру использовать? Мало тебе, блядей, так ты хорошую девочку собрался портить?» «Хватит!» – не выдерживаю накала. На нас уже начинают оборачиваться, и ситуацию нужно как можно скорее разрешать. «Это мой выбор, Лёш. Я совершеннолетняя. Могу встречаться с кем захочу». В глазах брата, помимо злости, замечаю боль и разочарование. Это очень неприятно задевает. Но лучше пусть так, чем Феликс сцепится с ним. «Спасибо, что пришел на концерт», — добавляю, чтобы закрыть тему окончательно. «Дома поговорим», — припечатывает Алексей и, резко развернувшись, уходит. Как только он покидает зал, из меня будто стержень вытаскивают. Боевой настрой заканчивается, и даже злиться нет моральных сил. «Зачем?» — устало спрашиваю. «Зачем ты его доводишь? Я бы объяснила сама». «У тебя был шанс», — равнодушно отвечает Феликс. Я лишь ускорил принятие решения. А точнее, выбрал за меня. Опять. Но, конечно же, я не говорю об этом вслух. Ты зря злишься. Рано или поздно твой брат все равно бы узнал. Какой смысл скрывать? Или ты надеялась, что все закончится раньше? Проницательно спрашивает Феликс. Ты еще не наигрался? С вызовом спрашиваю. На лице мужчины появляется хищное выражение. И снова этот тягучий, томный взгляд обволакивает меня. «Нет, красота, мы только начинаем. Хватит делать вид, что тебе это не нравится. Так ты даже не допускаешь мысли, что я не хочу продолжать все это, что согласилась лишь вынужденно, и меня воротит от тебя? Будь это так, дорогая, ты бы не стонала на моем члене так, что соседи краснеют. У тебя есть соседи?» Ужасаюсь, вспоминая, как прошли наши интимные встречи. Феликс снисходительно фыркает. «Нет, но если бы были, они бы тебе обзавидовались. Так что перестань строить из себя недотрогу». Тебе самой в кайф кончать подо мной. Так к чему притворяться хорошей девочкой? Может, я не притворяюсь? А может, ты просто хочешь переложить ответственность на плечи другого, что это не ты, что тебя просто заставили? Не зря ведь столько раз говорила про принуждение, да, моя хорошая? Что? Я просто изумляюсь его наглости. Да ты, ты... Возмущение такое, что даже слова не выходит сразу подобрать. Это же надо такое ляпнуть. И пока я выстраиваю фразу побольнее, Багров пользуется моим замешательством, оказывается в опасной близости и целует. Нагло и развязно. Подталкивает к стене и едва не пришпиливает к ней. Хорошо еще, что мы в дальнем углу, и мало кто нас замечает. «Ты что?» – возмущаюсь. «Прекрати! Здесь люди!» Он тяжело дышит, а взгляд такой, что будто бы пьяный. «Ты права», – неожиданно соглашается, и я не успеваю порадоваться. «Поехали нахер отсюда. Пора наверстывать золотце».